Глава 32. Гениальный план на скорую руку. Блок четких приказов для ментального воздействия на Медуза, чтобы он наконец оставил мысли о том, что помимо сиделки я еще и его постельная рабыня, приготовила давно, только ждала подходящего момента, чтобы мы оказались наедине с Кристианом. И чтобы в этот момент мое тело было напитано ментальной силой. Так получилось, что почти все эти сейчас условия были соблюдены, ну, не считая нескольких свидетелей, маленькая половинка из которых сладко спала. В любом случае, они были на моей стороне, так что все нормально. Конечно, было бы здорово дать этому мерзавцу установку, чтобы он снял с детей свою печать тьмы и отпустил нас на все четыре стороны, позабыв обо всем. Но это невозможно. Ментальная магия не всесильна. У нее есть один небольшой, но очень досадливый запрет. Сила внушения работает только с физическими и психологическими настройками объекта. Она не может воздействовать на магическую суть драконов. Чтобы нечто подобное провернуть, нужно не один месяц вкладывать в сознание двуипостасного неприязнь или симпатию в сторону будущей жертвы, которую менталист выбрал. Только тогда магия сработает. У меня нет ни времени, ни знания о принципах долгосрочного плетения. Что это значит? То, что фактически ни один менталист не может заставить другого двуипостасного применить магию против себя или кого-то другого. Это просто нереально. Такое вот особое исключение, если вы меня понимаете. А все потому, что, задействуя свою магию, жертва менталиста рушит плетение самого воздействия и быстро приходит в себя. Такое пробуждение всегда чревато, поэтому одаренный ментальным даром просто взяли это исключение за табу и дружненько не спешат подставляться. И мы не будем. Открыв дверь, которую, по-моему, секунду назад пнули ногой, еле успела отскочить в сторону. Пьяный Кристиан вломился внутрь, размахивая половиненной бутылкой дорогого виски. «Ждешь меня, милая?» Блондин пьяно усмехнулся, тряхнул распущенными длинными волосами и одарил меня высокомерным взглядом. «А я придумал, как нам с тобой подружиться, если ты понимаешь, о чем я». Пока Медоуз пытался выговорить слова, практикуясь, как ему самому, видимо, кажется, во флирте, гардина на окне угрожающе трепыхалась. То ли стоящий за ней Эван так дышал, то ли дракон был настолько впечатляющий зол, что бедная штора ожила и решила сорваться и сбежать подальше от гневно сопящего дракона. «Эй ты, смотри сюда!» Кристиан щелкнул перед моим лицом пальцами. «Так вот, раз нельзя на тебя воздействовать более одного раза, я нашел лазейку без всякой ментальной материи». «Что?» «Честно говоря, я немного растерялась». «Смотри сюда!» Неблагополучный муженек хохотнул, закопошился в кармане своего шелкового халата одной рукой и резво достал какую-то небольшую... «Что это вообще такое?» Мой мысленный вопрос тут же получил ответ, когда Крис нажал что-то на предмете, и он в один миг превратился в раскладной нож. У меня глаза на лоб полезли. Этот дурак собирается мне угрожать? Когда сектантам так нужна сиделка-человек? Да он совсем у Ананты непуганный. Но идея обладателя темного дара была куда ужаснее. Повернувшись полубоком, Медоуз посмотрел на кровать. «О, и сопляки здесь! Отлично! Не придется никуда ходить!» Кристиан бросил на меня сальный пьяный взгляд и усмехнулся. «Тебя настроили шикарно. Безопасность и благополучие детей для тебя в приоритете, верно?» «Так вот». Ледяной дракон поставил бутылку на стол и закопошился в штанах, готовясь вот-вот вывалить свои причиндалы. Достоинством называть член недомуженька я категорически отказываюсь. «Становись для начала на колени, сучка! Обслужишь меня своим ртом. Откажешь, и мне придется разбудить одного из ревунов парочкой глубоких порезов. Как тебе такое? А-ха-ха-ха!» Кристиан громко засмеялся, потянулся к бутылке, отхлебнул с горла и, снова смеясь, вернул ее на стеклянную поверхность кофейного столика. Пока Медоуз захлебывался опьяняющим торжеством, Эван вышел из-за гардины. Медленно крадучись, великан шел слишком бесшумно. А его лицо! Один взгляд на него, и я поняла, что Сагай идет убивать. Да что же это он? Прекрасно должен знать, что охрана каждого дома дракона завязана на его жизненных потоках. Если он свернет ему шею, сюда прибежит толпа наемников. И что мы будем с ними делать? Двое детей и дракон без магии и зверя? На каком-то моменте Крис как будто что-то почувствовал. Перестал гоготать и резко бросил взгляд через плечо. «Что?» прошептал он, теряя весь запал на веселье. «Сагай, откуда ты?» Медоуз повернулся ко мне спиной, принимая боевую стойку с ножом в руках. В один миг я оказалась рядом, коснулась его оголенной шеи и выпустила всю ментальную силу, которой меня наградил сегодня Даймон. Ярость Эвана, когда Сагай увидел мои манипуляции, сошла на нет. «Кристиан Медоуз!» Не отвлекаясь, я начала вплетать ментальный посыл. «Ты спишь, и все это тебе снится. Сейчас ты вернешься в свои покои, ляжешь в кровать и уснешь. Всю ночь тебе будут сниться сны, где я и ты занимаемся неудержимым сексом». Эван скривился и раздраженно поджал губы в ответ на мои слова. Я обошла Криса, чтобы не смотреть на Сагая и не отвлекаться на него, продолжив. «И это будет твоя самая ужасная ночь, потому что я воплощу все твои самые тайные страхи в реальность. Я буду настолько ужасна и неотвратима, что даже проснувшись, ты будешь вздрагивать при взгляде на меня». Расширенный зрачок муженька говорил о том, что блок идеально лег на нейронные связи и ушел в глубины уровней общей частотной активности мозга. «Ляжешь спать, будут сниться сны», — бормотал мужчина, находясь полностью под моим контролем. «Иди, отвратных тебе снов, дорогой». Кристиан механически двинулся на выход. Я проконтролировала его до самого коридора, после чего плотно закрыла двери и привалилась к ней спиной, прикрывая на мгновение глаза. Магия ушла, и тело теперь чувствовало себя опустошенным. Восстановив душевное равновесие за полминуты, я посмотрела в сторону Эвана. Дракон скрестил руки на своей мощной накачанной груди и уставился на меня хмурым взглядом. «Что это было?» «Что?» — переспросила я с намеком на агрессию. «Ваши действия, они могли привести к огромным проблемам!» «Зато он больше не смог бы приставать к тебе с...» «Это того не стоит!» Огрызнулась от души, возмущаясь излишней эмоциональностью Сагая. «Что с ним такое? до сего момента всегда создавал впечатление хладнокровного и уравновешенного воина, а тут завелся как новенький мобиль с полпинка. Лучше давайте подумаем, что делать, чтобы снять с детей печать и вернуть их обратно родителям. Вы... «Хватит мне выкать!» Перебил меня мужчина довольно грубо и, как обиженка, отвел взгляд в сторону, не желая встречаться глазами. «Чувствую себя каким-то стариком». «Но ведь...» «По человеческим меркам мне 32». Сагай раздраженно передернул плечами, опустил руки и подошел ближе. «А спрашивал я тебя не об этом. Откуда магия? Ты это имела в виду, говоря, что научилась перехватывать направленную магию? Научилась перехватывать и использовать? Но как?» «Понимая, что впереди вся ночь, и нас никто не потревожит больше, я посадила Эвана за стол, неловко переключаясь с «вы» на «ты», и рассказала ему о своем открытии. Конечно же, не обошлось без упоминания эпичной встречи в лесу, которая как раз послужила главным толчком к моему открытию. Сагай слушал внимательно, вернув себе собранность. Иногда вставлял вопросы, но больше молчал, видимо, анализируя мой рассказ. Когда небо только-только начало светлеть, наследник правящего рода поднялся с решительным видом. «Я знаю, что нужно делать. Знаю, как использовать твои способности и добраться до тени, раз Кристиан — лишь жалкий исполнитель его воли. Вот как мы поступим!» Слушая Эвана с открытым ртом, я поражалась его смекалке. Дракон придумал гениальный и одновременно очень простой план, где я должна была переместить печать тьмы на двух его людей, которые примут обличие Амира и Марка на момент Великих Игр и будут терпеливо дожидаться прихода того самого, одновременно охраняя меня. «Мне пора». Сагай поставил точку в разговоре, поднимаясь с дивана. «Скоро рассвет, а подготовки предстоит немало. Жди меня завтра здесь же. Окно я запомнил, свечи не зажигай, чтобы не выглядеть подозрительно в глазах охраняющих периметр стражей». «Я поняла». Кивнула согласно, чувствуя, как липкий страх, сопровождающий меня с момента похищения из особняка Сагая, наконец отпускает. «Буду ждать тебя. Спасибо». «За что, искорка?» Грустно вздохнул Эван, коснувшись пальцами моей щеки. «Ты из-за меня встряла опять. Это я должен благодарить тебя за то, что ты спасла меня, спасла детей. Да еще и подобралась к тому, за которым мы, не последние драконы Империи, пытаемся приблизиться больше полувека. Тебя нам послали боги, огонек». Дракон порывисто шагнул и крепко меня обнял, опаляя макушку своим горячим дыханием. Я окончательно смутилась. Нехотя отстранившись, Сагай ласково щелкнул меня по носу и бесшумно открыл оконную раму. «Жди меня. Я скоро». Провожая гибкие и ловкие движения мощного дракона взволнованным взглядом, хотела проследить за Эваном до самых ворот, но одернула себя. Не хватало, чтобы стражи, проследив за моим взглядом, сумели определить местоположение Сагая. Их и так бродило слишком много по периметру поместья. Драконов 7, не меньше. Закрыв окно, я вернулась к кровати, юркнула под одеяло и обняла малышей с улыбкой, погружаясь в крепкий, спокойный сон.